Леха потоптался возле указанной машины, потом вошел в кафе. Вернувшись через пару минут, доложил. Он там сидит с двумя телками. Служебный вход есть? Да, конечно. Это хорошо, одобрил Федя. Лен, машину подгони к служебному входу, через него выведем. Мы втроем вышли. Ленка поехала к служебному входу. Леха показал это сразу за углом. Мы вошли в кафе и сели за свободный столик. Тотчас же подскочила поварная девчина и всучила меню. Леха, не моргнув глазом, сделал заказ, а когда девчина отошла, показал нам клиента. Это хорошо, что Леха с нами пришел. Сами бы мы жену ненавистника не узнали. На видео он был какой-то злобный и дикий, а здесь, в мягком свете разноцветных фонарей, выглядел вполне мирно и даже привлекательно. Одним словом, на себя, злодея из сетевого видео, он был не похож. И с девчатами, которые были с ним, обращался вполне ласково. Спросив у обслуживающей нас девчины, где можно помыть руки, это чтобы не всполошились по факту внезапно улизнувших клиентов, мы прошли в коридор. Помимо входной, здесь было еще две двери. Одна вела в санузел, а вторая оказалась запертой. Леха сказал, что эта дверь ведет в служебное помещение. «Заперто, ерунда», — оценил Федя. «Дверь хлипкая, сломаем бегом». Санузел оказался небольшим. Втроем здесь было тесновато. «Мы здесь будем этого?» — возбужденно поинтересовался Леха. Федя почесал затылок. «Если мы с ним на пару останемся, можно попробовать». «Ленка, запись, речь, патетика?» — напомнил я. «Она нас за это убьет». «Точно», — согласился Федя. «Вся фишка как раз в записи. Надо обязательно вытаскивать. И прут в багажнике лежит, руку ломать. Есть поблизости укромное местечко?» «Да в том же техникуме», — подсказал Леха. «Там сторож, у него все ключи, и он уже готов, а местечек там полно». «Ладно, давайте так, Леха, выйди в коридор, стой там, Димон, ты за ним». Я вернулся в зал, подошел к Расулу и так по-свойски сообщил. «Тебя человек ждет». «Какой человек?» — уточнил Расул. — Ты его знаешь. Я заговорщицки подмигнул и почувствовал, что начинаю бледнеть. Сейчас последуют неприятные вопросы из серии «А ты кто такой вообще?» А я к такого рода диалогу как-то не подготовился. — А, понял. Неожиданно легко согласился Расул. — Где он? — Пошли, отведу. Мы прошли в коридор. Леха просочился мимо, вроде бы на выход. Расул распахнул дверь санузла и удивился. «Не понял, а где я?» «Бац!» «Ты в сортире, дебил. Что за идиотские вопросы?» Далее. Стандартная процедура по гусячьему протоколу. В дыню, под белые рученьки и поволокли на выход. Было, правда, небольшое отклонение от протокола. В дыню не совсем на вынос, а корректно. Нам с парнем еще работать. Федя на раз вынес дверь ногой, и мы ввалились в коридор. Леха напирал сзади, пыхтя перегаром. По бокам обычные двери, 4 штуки. В конце дверь железная, на засове. Леха протиснулся вперед, стал со скрежетом отодвигать засов. Из второй справа двери выполз черноусый толстун и гортанно возмутился. — Вы что тут творите, Джамбул, а ну, крикни там, пацанов! — Шевелись! — прошипел Федя. Леха наконец-то справился с засовом. Мы вывалились на улицу, втащили пленного в нервно газующий Volkswagen и рванули оттуда во все лопатки. «Слышь, пацаны, чё за дела?» «Да, это уже насквозь привычный вопрос, можно сказать, рабочий момент». «Закрой рот», Федя привычно же сунул пленному под ребра. «Убивать тебя никто не будет, так что сиди тихо». В этот раз, слава богу, Леха отработал гидом на славу. Мы быстренько проскочили по выбранному им маршруту, убедились, что никто за нами не гонится, и поехали к техникуму. «Молодец, шпион!» — похвалил Федя. «Первая твоя акция не на словах, а на деле». «Да!» — возбужденно сверкая очами, воскликнул Леха. «Это точно!» Оставив машину во дворе, мы потащили пленного в здание. Но он неожиданно вырвался и побежал. Пришлось немного поиграть в догонялки. Оседлав беглеца, Федя постукал его почти везде, но не сильно, а так сугубо профилактически. «Не бегай, дебил, потерпи чуть-чуть, скоро все кончится». Ленка, наблюдая за нашими экзерцициями, достала из багажника стальной прут. Он для нее оказался неожиданно тяжелым, и это почему-то ее рассердило. «Слушай, вас тут целая толпа!» Зло попеняла она Лехе. «И что же вы, не могли сами это сделать? Он живет рядом с вами, под самым носом. Обязательно нам было переться, черт знает откуда». «Да могли, наверное». Леха, не ожидавший такого обвинения, опешил. Вы же знаете, мы мастера придумывать, а как до дела? Ну, в общем, сами понимаете». «Ага, понимаем. Помнится, один мудрый ночной птиц как-то в сердцах заметил. Придумщиков у нас хватает, работать некому». На мой взгляд, это очень верное определение. «Ну что, здесь будем?» — уточнил Федя. «Зачем здесь?» Ленка, возбужденно прядая ноздрями, вручила Лехе прут, взяла из машины камеру, кивнула на здание. «Тащите его в зал». «Хреновая идея!» — покачал головой Федя. «Идея прекрасная!» — воскликнула Ленка зло. «Пусть эти белоручки посмотрят, каких придумки осуществляются в реале». «А смысл?» «Пусть почувствует сопричастность. Они тут празднуют свою победу. Ну так пусть увидят, как эта победа достигается в практическом плане. Пусть поучаствуют». Леха в пьяном замешательстве побаюкал в руках прут и пожал плечами. «Ну, если ты так считаешь...» «Да, я так считаю. Чего ждем? Давай, потащили». Мы с Федей переглянулись, пожали плечами. «А нам как-то по тулумбасу? Где, кто и с кем?» И потащили пленного в зал. В этот раз опознание состоялось гораздо быстрее. Едва мы вошли, пьяная публика тотчас же бросилась к нам и приняла в распростертые объятия. Причем всех, без разбора, и пленного в том числе. Его заочно, по факту присутствия в нашей компании, причислили к лику героев и принялись тискать и лобызать со всей возможной приязнью. «Да уж, правильно заметил Федя, это была не очень хорошая идея». Справиться с пьяной толпой было непросто, даже после того, как выключили музыку, чтобы объяснить суть происходящего. Лехе пришлось так орать, что он, наконец, охрип и чуть не сорвал голос. Когда публика наконец-то притихла и расступилась, образовав некое подобие арены, Федя вытолкнул пленного на середину и напутствовал его. «Бегать не надо. А говорить можешь все, что хочешь. Защищаться тоже можешь, твое право». Ленка двинула короткий, но прочувствованный спич. «Вот эта рожа глумилась над русскими девчатами, записывала этот глум на видео и выкладывала в сеть. Вы все видели эти ролики, всего их 9 штук. В процессе этих развлечений он сломал 3 девчонкам руки, одной челюсть, а у последней, которую он шарахнул школьной доской прямо в классе, кстати, треснули ребра». «А, так вот это кто такой?»